Глава третья. Ровно час спустя мы шагали по залитому солнцем городу. Я придерживала кокетливую шляпку, которую вместе с фотоаппаратом притащил Элиниар, и больше всего на свете боялась, что она упадет с головы, потому что среди украшавших ее розочек спрятался объектив фотоаппарата, курс пользования которым уложился в одну фразу: «Оборачивайся к тому, кого хочешь сфотографировать, и мысленно командуй «пли». Кстати, это самое «пли» Гил собственноручно записал в качестве спускового крючка, и я теперь чувствовала себя не корреспондентом или фотографом, а как минимум пушкой, самонаводящейся, а оттого куда более опасной. Сам Гилберт щеголял ярко-бирюзовой рубашкой, черным жилетом, такими же черными брюками и блестящими ботинками. Он лучился улыбкой и то и дело с кем-то раскланивался. Оказывается, его хорошо здесь знали. Интересно, всем этим людям известно, чем Гил зарабатывает на жизнь? Я озвучила возникший вопрос, и Гилберт рассмеялся. Конечно нет, Агнесса. Для них я всего лишь успешный коммерсант, иногда лишенный чувства такта и задающий неудобные вопросы. Но я богат, а значит, они мне рады. А ты богат? «Сомневаешься?» — подмигнул Гил. «О, а вот и оно». Мы остановились перед маленькой вывеской в розовых и кремовых тонах. На ней был изображен кексик, и название тоже вдохновляло — «Приют сладкоежек». «Мне кажется, это заведение можно перенести в разряд любимых с первого взгляда», — сказала я. «Наша задача, чтобы так оно и было, дорогая», — усмехнулся Гил. «А теперь запомни. На ближайшие часы ты моя возлюбленная. Когда щелкну пальцами, начинаешь хвататься за горло и кашлять. Зачем? Вопросы потом, Лиа Ритани. Сначала дело». Пришлось смириться и последовать за Гилом внутрь кондитерской. Здесь и правда было очень мило. Всего около десятка столиков для тех, кто хочет попробовать выставленные в витрине сладости, и огромный выбор кексов, тортиков, булочек, пирожных. У меня округлились глаза, а желудок требовательно забурлил. Я смутилась и отвернулась, но Гил подхватил меня под локоть и увлек к витрине. «Выбирай, дорогая!» Он так и лучился любовью и заботой. Подумала, что если б наблюдала за ним со стороны, решила бы, что Гилберт по уши влюблен. Да, в нем пропал талант великого актера. «Вот это!» — указала на самое красивое пирожное со звучным названием «Каролинка». «Хорошо, присаживайся, я сделаю заказ». Искоса наблюдала, как Гил что-то шепчет официанту. Тот понятливо кивает и записывает наши пожелания. Интересно, что же он задумал? «Смотри на меня и улыбайся», — шепнул Гилберт, а сам начал разливаться соловьем о том, какая чудная погода и как мне идет платье. «А главное, какая милая у меня шляпка». Я кивала и улыбалась, чувствуя себя донельзя глупой. Мог хотя бы посвятить в суть замысла. Но нет, Гилберт вел свою игру. Перед нами очутились две крохотные чашечки с ароматным кофе и воздушное пирожное с розовым безе и кусочками желе. Я взяла ложечку и отломила крохотный кусочек этого великолепия. На вкус оказалось так же восхитительно, как и на вид. Осмелела и проглотила еще кусочек. Гил щелкнул пальцами, и я закашлялась, вспомнив наш уговор. «Дорогая, тебе дурно?» — кинулся ко мне Гилберт. «Что случилось? Официант, зовите лекаря! Моя любимая задыхается!» Я продолжала натужно кашлять, время от времени командуя «пли», потому что не знала, что именно нужно фотографировать. К нам подскочил официант. «Что произошло? Лиа подавилась?» — суетился он вокруг. «О, нет! Я хотел сделать ей предложение, в пирожном было кольцо, и, видимо, она его проглотила». «Что?» «Но я ничего не глотала». Официант схватил пирожное, и я не удержалась, сфотографировала его растерянную физиономию. «Дорогая, не покидай меня!» — вопил Гилберт, а затем шепнул. «Хватит, Нэнси». Я тут же перестала кашлять. «Ле, вам лучше?» — спросил побелевший официант. «Да, всего лишь подавилась крошкой», — смущенно ответила я. — А кольцо? — Да вот же оно! Я забыл передать его. Оно так и пролежало в кармане. — Торжествующий Гилберт продемонстрировал посетителям золотое колечко и обернулся ко мне, глядя полными слез глазами. «Дорогая, ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — пробормотала я, и колечко переместилось на палец, сжимаясь по размеру. Посетители громко зааплодировали, а Гилберт прижал к губам мои пальцы. Он расплатился за пирожное, которое я торопливо доела, не пропадать же добру, и мы покинули кондитерскую. Наверное, после нашего ухода официанты сделают пожертвование богам. Вот только я по-прежнему не понимала смысла разыгранной комедии. «Что-то не так?» — миролюбиво поинтересовался Гилберт. «Да, я сомневалась, а стоит ли спрашивать. Просто думала, что мы поговорим с хозяйкой, поможем с рекламой, а пришлось чуть ли не умереть. Дорогая, кому будет интересна статья с содержанием «В столице открылась новая кондитерская»?» — остановился Гил с прищуром, глядя на меня. «Единицам», — признала я. «А теперь представь заголовок. Едва открытая кондитерская едва не стала ареной для гибели молодой девушки, но все закончилось свадьбой. Интригует?» «Очень». «То-то же. Наша задача — заинтересовать возможных клиентов этого заведения, чтобы они пришли, взглянули на место действия, попробовали замечательную выпечку и пришли снова. Поэтому в статье я ненавязчиво опишу интерьер, широкий выбор пирожных, тортов и только затем саму разыгравшуюся драму. А ты учись, пока есть время. И хорошо сработано, Нэнси. Только колечко верни, иначе мне Эл голову снимет». «Спасибо», — пробормотала я, снимая колечко. Начинала понимать, что просто не будет. Мне бы и в голову не пришло построить сюжет статьи таким образом. Более того, я бы не стала разыгрывать представление в кондитерской. Наверное, Гил прав, и мне еще учиться и учиться. Вот только сомневалась, что смогу придумать такой же хитрый ход. «И вы всегда так работаете?» — спросила я. «Практически», — кивнул Гил. «Если в городе не происходит сенсации, дорогая, нужно создавать их своими руками». В оставленной нами редакции оказалось тихо и пусто. Ни взбалмошной ведьмочки, ни эльфа, даже Мик куда-то испарился. Мне сразу стало неуютно. Вообще, само помещение производило гнетущее впечатление. Вот бы сменить цвет обоев, поставить на окна цветы, подобрать занавески. «О чем задумалась Лиа Ритани?» — шепнул на ухо Гил, и я вздрогнула. «Как он так неслышно подошел?» «О занавесках», — ответила искренне. «Мне кажется, если бы эту комнату немного облагородить, клиентов стало бы больше, потому что сейчас здесь просто жутко». «Думаешь?» — Гил оставил дурашливый тон. «Что ж, вернется Эл, изложишь ему свои соображения. А сейчас тебе задание. Понятно, что статью о кондитерской я напишу сам, но хотелось бы увидеть и твои варианты, чтобы знать, с чем придется работать. Давай так, с тебя три мини-статьи. Комедия, трагедия, реклама. Договорились? Набор перьев уже у тебя в столе. На днях выделим машинку». «Хорошо». Я села за стол и придвинула к себе стопку листов. «Итак, что мы имеем?» «Хотите комедию, Лиан, главный редактор? Будет вам комедия». Как ни странно, строчки на бумагу ложились легко и задорно, будто всю жизнь только этим и занималась. Я описывала солнечное утро, уютную кондитерскую и забывчивого жениха, растерянные лица официантов и посетителей. И мне нравилось то, что получалось. Так, теперь трагедия. Но трагедии не случилось. Точнее, случилось, но не с нами, потому что в дверь постучали, и в комнату ввалился грузный мужчина лет 50. Он вытирал красное лицо большим клетчатым платком, но пот так и струился градом по чуть обвислым щекам, исчезая где-то за воротом полурастегнутой рубахи. «Чем обязан, Лиан?» — холодно поинтересовался Гилберт. «Да и мне этот тип сразу не понравился». «Не могли на первом этаже разместить свою конторку, что ли?» Мужчина, не дожидаясь приглашения, бухнулся на стул и принялся обмахиваться тем же платком. «Уж извините, чем богаты, тем и рады». Гил развел руками, а взгляд его оставался настороженным и цепким. «Так зачем пожаловали?» «А что, не очевидно?» Мужчина подался вперед. «Нуждаюсь в услугах вашей газетенки. Вот». На стол Гилберта полетел увесистый кошель. Мы с Гилом обменялись взглядами, и лицо главного редактора просветлело. «С этого и надо было начинать», — заулыбался он. «Как ваше имя, Лиан?» «Дикон Эмберли. Прошу обратить внимание, ударение на «и», а не на «э». «Как скажете, Лиан Эмберли. Похоже, за такие деньги Гил готов был назвать толстяка даже его величество. Так что же привело столь уважаемого человека в нашу скромную газету?» «Мне говорили, вы можете провести расследование». Эмберли подался вперед. «Ну, такое, журналистское». «Можем», — согласился Гилберт. «В чем суть дела?» «В соседе». И Эмберли сделал большие глаза. А я успела разочароваться. Уже подумала было, что речь пойдет о женщине. «И чем же вам не угодил сосед?» Гил достал блокнот и начал что-то методично записывать. «А чем он мог угодить?» Эмберли пошел пятнами и скорее выплевывал слова, чем произносил их. «Этот... Как его зовут?» «Сей. Сей Аллани». «Знаменитый поэт?» Гил округлил глаза. «Поэт! Да моя собака и то лучше слагает стихи. Нет, дело не в поэзии. Точнее, не только лишь в ней. Не в ней вовсе». Что-то я запуталась и потеряла нить повествования. Так все-таки замешана поэзия или нет? «У Сея Аллани бездна поклонниц». Наконец Эмберли приступил к делу. «И эти дамы повадились шастать к кумиру через мой сад и стоптали мою любимую клумбу». «А вот и женщины». «Но этот негодяй, я уверен, он приворожил бедных девушек, потому что не далее, как вчера вечером, моя супруга, уважаемая и умная женщина, сказала, что не прочь послушать, как Алла не читает свои стишки. Что-то не так с ними, со стишками. Уверен, дело в магии». «А теперь давайте обобщим все вышесказанное». Гил отложил блокнот. «Вы хотите, чтобы мы выяснили, не использует ли поэт Сей Аллани запрещенную магию на своих поклонницах?» «Именно! И лучше бы вам найти ее следы», — громыхал Эмберли. «За такие деньги мы отыщем даже пострадавших от его действий», — Гил покосился на кошель. «А если окажется, что это не магия, а, допустим, природное обаяние?» — растерянно спросила я. Оба, и Гил, и Эмберли, уставились на меня так, будто я несу жуткую чушь. «Копайте глубже, милочка», — ответил Эмберли, — «и обязательно докопаетесь до результата». Я решила, что молчание — золото, как часто говаривала мама, и закрыла рот. Гил уточнил у визитера адрес соседа, уточнил, в какое время суток чаще всего Лиан Эмберли ловит девиц в саду, и как выглядят те девушки, которых он ловит. Затем заверил, что разгромную статью не придется долго ждать. Забрал кошель авансом и лично проводил Эмберли на первый этаж к выходу. А когда вернулся, его глаза горели. «Вот так удача!» Гил подбросил кошель в руке. «Представляешь, столько денег за статейку!» «Но поэт, может быть, не виноват?» — напомнила я. «Милая Нэнси, невиновных людей не существует. Запомни это раз и навсегда. Есть только те, кто слишком хорошо скрывается». Могла бы поспорить, но не стала. Зато вид кошеля напомнил о моей проблемке. «Гилберт, дело в том, — начала издалека, — что вчера вечером я осталась без жилья. Сам понимаешь, денег у меня пока нет. Можно мне попросить аванс?» «Нельзя». Кошель перекочевал в ящик стола, а я приуныла и даже слегка разозлилась. «Ты еще даже испытательный срок не отработала, а уже просишь денег. Но зато я могу сдать тебе комнату здесь, на первом этаже, за, скажем, 10 сильверов в месяц. Буду вычитать из твоей зарплаты. Не желаешь?» «А в этом доме можно жить?» — спросила с сомнением. «Конечно, я же живу», — усмехнулся Гилберт. «Решишься, завтра покажу комнату. Нет, извини, посторонних на порог пускать не намерен. А теперь пиши, Нэнси, я жду твои статьи, забыла?» И Гилберт, подхватив с вешалки шляпу, исчез за дверью, оставив меня наедине с пером и листом бумаги. Странный тип. Жить с ним под одной крышей? Нет уж, лучше поищу жилье сама».